38 тысячах световых лет от центра галактики на третьей планете от Солнца на нашей Земле. Не стала ли наша голубая планета убежищем для побежденных в космической битве? Если придерживаться этой гипотезы, то для того, чтобы все это могло случиться, должны были существовать некоторые предпосылки. Родина изгнанников должна хотя бы отчасти напоминать нашу Землю. Их планета должна находиться примерно на таком же расстоянии от своего Солнца, как Земля. Ее размер, а значит и сила тяготения, должны быть примерно такими же, как у Земли. И, разумеется, она должна обладать кислородной атмосферой. 10 страницами далее Деникин продолжает развивать свою странную теорию. У соперничающих в космосе сторон были одинаковые математические познания, одинаковый опыт, одинаковый технический уровень. Побежденная сторона, ускользнувшая с поля битвы в космическом корабле, должна найти планету, сходную со своей родной, приземлиться там и создать цивилизацию, если таковая еще отсутствует. Побежденные знали, как велика опасность, что их заметят из космоса. Они знали, что искать их будут всеми техническими средствами. Началась игра в прятки, игра не на жизнь, а на смерть. Вступившие на нашу планету астронавты окопались, создали длинные подземные переходы, глубоко под землей построили опорные пункты, обеспечившие им безопасность и позволившие распространять свое влияние на другие части своей новой родины и включать эти части в планы создания своей цивилизации. Мне могли бы возразить, что строители туннелей выдали бы свое место пребывания огромными объемами вынутого грунта. Но я могу опровергнуть это возражение. Поскольку, как я полагаю, они обладали совершенной техникой, им, вероятно, уже был знаком огненный бур, о котором, как о новейшем изобретении, писал Шпигель 3 апреля 1972 года. Этот огненный бур, изобретенный в американской ядерной лаборатории в Лос-Аламосе, имеет наконечник из вольфрамовой стали, раскаляемый нагревательным элементом из графита. Впредь из скважины при бурении не придется вынимать колонки грунта. Огненный бур расплавляет породы, через которые проходит, и вжимает расплав в стенки скважины, на которых он и застывает. Если верить безбрежной фантазии Деникина, инопланетные строители туннелей располагали и более совершенным изобретением — комбинацией огненного бура и электронно-лучевой пушки. Если бур натыкается на исключительно твердую породу, ее можно раздробить несколькими прицельными выстрелами из пушки. Возникший рыхлый пласт, стальной огненный бур, входит легко. Когда он расплавляет массы гравия, возникшая каменная каша, охлаждаясь, образует на стенках штольни твердую, как алмаз, глазурь, которая предохраняет систему подземных помещений от просачивания воды, да и горную крепь делает излишней. Здесь, в непостижимых глубинах недр, через много лет, когда миновала уже опасность выдать себя, боги решили создать по своему образу и подобию человека. Но так чему же удивляться? Боги наконец-то наставили своего мессию Деникина на путь истинный, а именно на путь вглубь, в гигантскую систему туннелей протяженностью во много тысяч километров. Правда, Деникину потребовалась помощь человека, который выдает себя за первооткрывателя этих пещер. Речь идет о Хуане Мориче, родившемся в Венгрии, но позже приобретшего аргентинское гражданство. Ученый Морич возбудил любопытство Деникина своими утверждениями о том, что им сделаны в этих пещерах находки большой культурно-исторической ценности. Особенно, по словам Морича, интересны металлические пластины, на коих записана история погибшей цивилизации, о которой человечество до сих пор не имеет ни малейшего представления. Морич впервые нашел доказательства ее существования. Здесь же, в металлической библиотеке, хранятся записи об истории человечества и о возникновении человека как такового. Как пишет Деникин, он со своим помощником Францем Зайнером Моричем и его адвокатом доктором Пенье,